исход в отношении же судебной тяжбы проигрыш дела. Обычно тигр выходит на добычу на закате солнца. Из этого можно заключить, что болезнь возникла незадолго до наступления вечера. В толкованиях на подобное сочетание знаков сказано: у всякого, кому при гадании выпало такое сочетание знаков, в жилище вводится оборотень тигра, или же имеется его образ. Если бы вы гадали о своем батюшке, я опять-таки сказал бы, что и ему грозит опасность. Об этом говорит сочетание знаков тигр и солнце. Ибо тигр при солнце причиняет зло мужчинам, а при луне – женщинам. Одним словом, гадание предвещает несчастье. Не дослушав гадателя до конца, Дзяджун от страха побледнел. «Вы сказали правильно, учитель», — произнес он. «Но только мне кажется, что это гадание не очень согласуется с первым. Все-таки грозит нам что-нибудь?» «Не торопитесь», — остановил его Мао Баньсянь. «Позвольте мне еще раз внимательно посмотреть». Гадатель опустил голову, долго бормотал что-то себе под нос и вдруг воскликнул: «Все обойдется хорошо. Есть спасительная звезда. Гадание показывает, что добрый дух, которого вы видите над циклическим знаком Сы, принесет вам спасение». О таком сочетании знаков сказано: душа разума рассеивается, а душа тела возвращается. Сначала у вас будет горе, но оно сменится радостью. Ничего опасного не случится, нужно только быть настороже. Дзяджун уплатил гадателю, проводил его, а затем сообщил отцу, что, как показало гадание, болезнь госпожи Ю началась под вечер вследствие встречи с духом белого тигра. «Ты же говорил, что позавчера вечером мать возвращалась домой через сад», — произнес Дзяджэнь. «Разве это не значит, что она и столкнулась там с тигром? Помнишь, вторая тетушка Фэнзе ходила в сад, а по возвращении оттуда заболела? Она ничего особенного там не видела, но служанки, сопровождавшие ее, утверждали, будто видели на горке лохматое чудовище с огромными, как фонари, глазами, которое даже разговаривало с Фэнзе и сильно напугало ее». «Как же не помнить?» — воскликнул Дзяджун. «Я еще слышал, как Дэймин рассказывал, будто Цинвэнь после смерти стала духом-хранителем лотосов, растущих в саду, и потом, когда умирала барышня Линь Дайюй, откуда-то слышалась музыка. Дайюй наверняка стала духом-покровителем цветов. Плохо дело, если в нашем саду завелось столько привидений. Прежде, когда там находилось много людей и преобладала сила света, они не могли причинить вреда. Но сейчас сад обезлюдил, и, видимо, матушка, проходя по саду, растоптала какой-нибудь цветок, чем вызвала недовольство его духа-хранителя или же повстречала с нечистой силой. Предсказание все-таки точное». «А не говорил гадатель, грозит ли нам какая-нибудь опасность?» — спросил Дзяджэнь. «Судя по его словам, матушка должна выздороветь в день, обозначаемый циклическим знаком Сюй», — ответил Дзяджун. «Но он предупредил, что выздоровление может наступить на 2 дня раньше, либо на 2 дня позже». «В этом тоже есть какая-нибудь причина?» — спросил Дзяджэнь. Нет, он просто сказал это из опасения, что слишком точное предсказание